Дмитру приятно было посмотреть в умные глаза Ивана Васильевича, а еще приятнее будет рассказать, как он жил и боролся с врагом. Теперь у него не осталось тайников, куда бы не хотелось заглядывать. Он уже не сомневался, что правильно идет по жизненному пути. Сознавая значение своего дела, он стал смелее, добрее, глубже. Эти перемены, незаметные среди повседневных забот, время от времени давали о себе знать. И Дмитро, больше чувствуя, чем осознавая сдвиги, с радостью отмечал их. «Может, и в начальники вышел? Хотя вряд ли. Ты ведь не любишь быть на виду?» «Пришлось полюбить, Иван Васильевич. Другие времена настали», — улыбнулся Грицвит, удивляясь, что так легко говорит о своих прежних недостатках. «Правда? Кем же ты стал?» «Командиром отряда». «Славы много, а мороки еще больше», — напомнил Кошевой, и оба расхохотались. «Рад за тебя, товарищ командир, очень рад. И я в чинах, командир соединения». «И я рад за вас, товарищ командир». Дмитро вытянулся по-военному. «Я с ребятами к вам на поклон. Вместе хотим бить врага». «Больше оперативного простора понадобилось?» «Точно». «Недурно». «Поезда взрываете?» «Взрываем, Иван Васильевич». «Мне даже во сне слышится стук колес. И знаете, больше всего волнуешься, когда паровоз приближается к мине». «Это и со мной бывает». «Чем взрываете?» «Трофейными авиабомбами». Дмитро рассказал о своей подрывной технике. «Интересно, только очень опасно». «Опасно. Мы вас другими новинками порадуем. У нас есть новое оборудование для взрыва поездов. Москва помогла. Семья жива?» «Жива. Как Ольга? Все такая же щебетуха?» «Угрюмее стала, повзрослела будто». Он познакомил Желудя и Дуденко с Кошевым, и все пошли в штаб. Впереди что-то мягко и однообразно шумело. Скоро показалась небольшая прогалина. По ней кружила запряженная в керат, примитивный передаточный механизм, тройка лошадей. Пахло крепким потом, утоптанным снегом, свежесмолотой мукой. Старый партизан вылез из землянки, развязал мешок и засыпал зерном четырехгранный покатый короб. Зерно ударилось о стенки, скороговоркой пробормотало «жить-жить», и Жорнов загудел глуше и мягче. «Что это у вас, своя мельница?» — спросил, остановясь на миг Дмитро. «У нас все свое, и типография, и мельница, и дубильня, и маслобойка, и даже маленькая колбасная фабрика». «Кирилла, спроси, нет ли водочного завода?» — шепотом проговорил Пантелей. «А что, директором пойдешь?» «Нет, знакомство заведу с директором». Часовые пропустили всех в просторную штабную землянку, и Дмитро с порога услышал голос диктора, говорившего на чистом русском языке. «Москва? Москва, столица наша», — улыбаясь, ответил Кошевой и познакомил партизан с комиссаром соединения майором Кузнецовым и секретарем партбюро Горняком. Дмитро и его бойцы, как зачарованные, припали к радиоприемнику, вслушиваясь всем существом в неповторимый голос большой земли. Как раз передавали о великой победе наших войск под Сталинградом. Каждое слово было волнующей новостью. Иван Васильевич с интересом наблюдал, как суровое лицо гостя, пересеченное немногими еще, но глубокими морщинами, становилось почти детски восторженным, а запекшиеся на морозе губы шептали знаменательные цифры и названия населенных пунктов. «Счастливые вы!» — заговорил наконец Грицвит. «А мы совсем отрезаны от мира, как ломоть от каравая. Побольше бы таких ломтей. Новости выцеживали из продажных газет. Ну, этот пробел теперь можно заполнить. Мы не только слушаем Москву, а недавно и связь с ней наладили. С кем? С украинским штабом партизанского движения. Кошевой рассказал много важных новостей. Спать Дмитро не ложился до рассвета. Все расспрашивал о событиях в Советском Союзе и за границей, о работе соединения. Каждое слово Ивана Васильевича было значительно. За ним вставала жизнь большой земли, и Дмитро тянулся к ней, как подсолнух к солнцу. Среди ночи он по привычке наведался к лошадям. Стажары сияли уже на западе. И лес, и лиловые тени, и звезды — все было торжественно прекрасным, понятным, близким. Неподалеку от штабной землянки до ушей донесся подземный гул. Расправляя озябшие плечи, Дмитро неторопливо направился на приглушенный звук. «К нашим первопечатникам в гости?» С улыбкой встретил его тот самый черноглазый партизан, который за несколько часов перед тем замахнулся на него винтовкой. В подземной типографии у двух ручных станков работали пожилые партизаны, как раз печатали приказ верховного главнокомандующего о победе под Сталинградом и обращении к населению оккупированных областей. Вокруг секретаря партбюро Горняка тесным кружком сидели молодые партизаны-связные, жадно вслушиваясь в каждое слово старого большевика. «А теперь, товарищи, несите народу слово победы». Горняк поднялся и стал раздавать маленькие пачки листовок. Все принимали их в торжественной тишине. Короткое крепкое рукопожатие, последние слова совета и напутствие. И вестники победы разошлись по скрипучему снегу на все четыре стороны. Уже на рассвете окружающие села узнают приказ и отпразднуют победу вместе со всей страной. Попрощавшись с Горняком, который сел составлять следующую листовку, Дмитро вернулся в штабную землянку. Иван Васильевич морщил лоб, склонился над заваленным бумагами столом. «Как дела у нас?» — спросил Кошевой. «Все хорошо», — коротко ответил Горицвит. «Врага как следует бьешь? Не засиживаешься в девках?» «Об этом не беспокойтесь. Работаю по совести. Может, и не все выходит, как хочется. Да это другое дело. Приемник бы нам. Сами виноваты, что не достали. Ну, спать пора. Доброй ночи, мил дружочек. Это, кажется, твоя любимая песня. Доброй ночи». Но Дмитро ни на миг не закрыл глаз в ту ночь. Всколыхнулись в памяти молодые годы, влились в широкое течение жизни, и сердце Дмитра обогрелось. Ведь и встреча с Кошевым, и все последние радостные события, и этот ночной разговор в землянке, все предвещало людям и ему самому счастье, как облачный ледоход на февральском небе предвещает наступление подлинного вешнего ледохода. Три дня спустя Дмитро с пятью партизанами двинулся в обратный путь. Штаб соединения, в принципе, решил перебраться в городище, где было больше простора, но на всякий случай направил пока своих разведчиков, чтобы получше ознакомиться с новой территорией, на месте обдумать расположение отрядов. Глава 10. Старость не красит человека. Совсем плоха стала бабка Арина. Высохла, в землю вросла, но работы не бросала. Еще осенью она пожаловалась Софии. «Ноги отекли, дочка, не слушаются. Отходили свое, отдыха просят. Ты мне фасоли принеси перебрать, или дай подсолнухи полущу. Да будет вам, сама все сделаю, дети помогут». «Нет уж, дочка». «За работой на душе легче. Не так о горе думаешь. Одной со своими думами нет сил оставаться. Вспомнишь былое счастье, да на нынешнее горе свернешь, и последняя кровь стынет в жилах. Работа — утешение для человека. Не жить нам без нее. Хоть бы умереть впору, чтобы ты и с делом управилась, и меня за тепло схоронила. Ну что об этом говорить? Страшно мне. Живите, бабушка.